В маленькой часовне было холодно и темно. Я поставил подсвечник на пол, разбил окровавленной рукояткой шпаги стеклянный колпак, отбросил оружие в сторону и взял в руки свой кинжал, вздохнув глубоко с облегчением, словно обретя частичку себя. Я забрал все клинки, поочередно разбив стекла и уложив оружие, вздернутое с постамента покрывало из бархата. Не собираюсь оставлять собственность братьев и сестер в латке. Обвязав бархат серебряным шнуром, я сунул тяжеленный сверток под мышку, вышел обратно в покои. Марграф в окровавленной ночной рубашке лежал на полу, раскинув руки и оскалившись. Я подошел к нему и вырезал кинжалом на груди фигуру. Не было никаких признаков того, что ему грозит стать душой, но я не желал рисковать и оставлять в подарок человечеству какую-нибудь мерзкую дрянь. Слыша, как за дубовыми дверьми раздаются встревоженные голоса и топот ног, я поспешил назад. Стражники и слуги все-таки переполошились. Скоро начнут выносить дверь, а если еще и колдун придет, то будет весело. Следует убираться как можно скорее. Я схватил стоявший на столе фонарь, нырнул в потайную дверь, захлопнул ее за собой, слетел по ступеням в подвал, оказавшись рядом с камерами и так и не встретив Окула, выдохнул с облегчением. «Карл, выходи!» Он тут же выбрался на свободу. «Ты похож на покойника, вылезшего из могилы. Что с марграфом?» «Мертв». Я протянул ему сверток с кинжалами, контролируя полутемный коридор. И замок, наверное, уже стоит на ушах. — Хреново. — Где Окул? — Ушла. Я так понимаю, почувствовала смерть сынка. Карл завладел своим кинжалом. — Как же я соскучился по тебе, приятель. Пленников берем с собой? — Да. Испуганных Марию и Хунца довольно быстро удалось убедить выйти в коридор, а вот Мануэль наотрез отказался покидать камеру. «Оставьте меня в покое!» — заорал он. «Здесь она меня не тронет! Я в безопасности!» «Брось его!» — сказал Карл. «Мы теряем время. Рано или поздно сюда придет стража, и лучше уйти как можно дальше». «Куда?» — с тоской спросил слуга. «Бежать из латки невозможно». «Не ты ли говорил о подземном ходе под замком?» «Ты не слушал, страж. Говорят, есть выход, но никто не проверял. Многие считают, что он где-то в пещерах, которые открылись рядом с озером после прошлогоднего оползня. Но все, кто туда заходил, обратно не возвращались. Хотя его милость отправлял туда людей снова и снова. Эта тварь и нас убьет. Я лучше буду сидеть здесь и жить, чем сдохну где-то под землей». «Это твой выбор», — сказал я ему. «Хочешь, возвращайся. Если с нами, бери фонарь. Только не уверен, что стражники будут кого-то щадить после сегодняшней ночи». Он поколебался и шагнул к фонарю. «Она обязательно будет ждать нас где-то там», — тихо сказал мне Карл. «Выбора нет. Мы не выйдем через замок, только под ним, если есть выход». Я протянул Марии второй фонарь и сверток с оставшимися кинжалами. «Ничего, не бойся, мы тебя защитим». Девчонка кивнула и постаралась улыбнуться дрожащими губами. «Пойду впереди», — сказал Карл. «Уверен?» «Ты сегодня уже рисковал, теперь моя очередь. Хунс, держи фонарь выше. Если кто-нибудь из вас заметит хоть что-то подозрительное, сразу говорите». «Ну, с Богом».